Эпилог. Товар распродался за неделю. Частично купили и помогли реализовать Женя с Ваней. Частично распродался через наш универсам. Я не стал договариваться с заведующим отделением, а сразу пошел к Ольге Ивановне, принимавшей меня на работу. Заодно и вопрос с официальной занятостью окончательно решил. Попросил, чтобы продолжал числиться в универсаме как грузчик. При необходимости обещал являться. Пояснил, что на зарплату не претендую, наоборот, готов периодически благодарить, в том числе материально, чтобы официально числиться грузчиком. Ольга Ивановна подумала и согласилась. О возможности левого заработка на джинсах и рубашках она очень обрадовалась. И даже разговаривать со мной стала как с компаньоном, а не подчиненным. Энергия била у нее через край. И, не отходя от телефона, мадам уже продала треть предложенных товаров через своих знакомых. Деньги за остальные шмотки я забрал уже через 3 дня. С Юджином и Айваном было по-другому. Они отдали авансы своих примерно 40% от стоимости, а остаток вернули через неделю. Когда распродались, часа 2 сводили с Ашотом дебет с кредитом у него на квартире. В итоге со всеми расходами чистыми мы заработали по 2000 с копейками на брата. И сразу же отдали положенное компаньонам. Олегу и вернувшемуся из Одессы Саше. Они были довольны, но как-то без особого восторга. Все-таки большие деньги на руках развращают. И когда недавно получил многие десятки тысяч, еще 2 воспринимаются как приятная мелочь, не более. За эти суматошные дни мне удалось только разок встретиться с Евой. Прогулялись вечером по парку Горького, покушали мороженое в кафе, покатались на колесе обозрения и электрических машинках. От былой язвительности Евы не осталось и следа. Девушка была весела и приветлива и с удовольствием проводила время со мной. Чувствовалось, что, прояви я немного настойчивости, все закончилось бы в постели. А возможность снять для этого номер в гостинице, заплатив за пару часов администратору, была. Но я никуда не торопился, наслаждаясь атмосферой романтического свидания и сладкими прощальными поцелуями. Когда пришла пора второй поездки, Левон, как и обещал, предоставил нам свой «Рафик». У десантника оказались права, включающие категории «Б», «С» и «Д», поэтому ему быстро выписали доверенность, тем более, что машину он любил и благодаря отцу шоферу водил отлично. Ашот неожиданно сменил свою синюю «шестерку» на белую «Ниву» отца. Разумеется, доверенность на машину у него уже была. Как объяснил товарищ, «Нива» лучше по проходимости, и товара в нее поместится больше. А «шестерка» стала на плановое обслуживание в СТО. В эту поездку дед настоял, чтобы нас сопровождал двоюродный брат Ашота Гурам, крепкий парень с впечатляющей мускулатурой и поломанными борцовскими ушами. Как рассказал мне товарищ, Гурам был чемпионом Еревана по вольной борьбе, метил в сборную Союза, но получил травму и перебрался в Москву к родственникам. Несмотря на жаркую погоду, он потел в костюме, сопровождая Ашота. У меня возникло подозрение, что под пиджаком у парня ствол. Но когда в одном из кафе он расстегнул пиджак, я никакого ствола не увидел. Впрочем, пистолет вполне мог крепиться за спиной на ремне. Наташа была проинструктирована по телефону и к нашему приезду подготовила весь необходимый товар. Вадим и его люди встретили нас как друзья. Даже боксер с рассеченной губой широко, но насквозь фальшиво улыбнулся. И Тимофеич, узнав, что мы приехали за новой партией товара, обрадовался. Внешне он остался невозмутимым, но в глазах горели довольные огоньки. Мы забрали 200 синих джинсов, 20 белых, 50 рубашек, 30 штанов бананов у Вадима и 5 оригинальных брюк, 500 платков, 100 футболок «Адидас» и «Пума», 10 спортивных костюмов тех же фирм у Тимофеича. Ашот бился с продавцами, как лев, за каждую копейку и сумел совершить невозможное. Выбить дополнительные скидки у цеховика и контрабандиста. В итоге заплатили мы за все чуть больше 30 тысяч рублей. Дополнительно отдали счастливой Наташе 1,5 штуки и сразу же после сделок, никому не сказав, покинули город. «Миша, бежевая пятерка уже минут 40 едет за нами». Голос десантника заставил меня отвлечься от раздумий и открыть глаза. Олег судорожно сжимал руль, постоянно поглядывал в зеркало заднего вида, а в глазах металась тревога. Я обернулся и посмотрел. Пятерка, светя фарами, действительно держалась сзади. «Говоришь, минут 40 на хвосте?» — обеспокоенно уточнил я. «Ага», — кивнул десантник. «Примерно в 6 вечера заметил. И с тех пор она постоянно идет сзади. Иногда прячется за другими машинами, но старается не отстать». «Черт подери, только этого нам не хватало». Я стиснул зубы. Сердце забилось быстрее, во рту пересохло. Рука метнулась к поясу, где пристроил верный пугач. Железная рукоять пистолета успокаивала, но это был самообман. «Фигня», — с горечью подумал я. «Если ребята серьезные, их этой игрушкой не напугать. Наоборот, увидят в руках, положат». Машина еще полчаса висела у нас на хвосте. Затем куда-то пропала. «Похоже, избавились от пятерки», — утер пот со лба десантник. «А я уже думал, все, кранты нам». «Да чего кранты?» Влез в разговор сидящий сзади Саня. «У меня выкидуха, у Мишки стартовый, у тебя рядом топорик лежит. Впереди едут Ашоты с Гурамом, тоже не пустые. Во всяком случае, у Ашота любимую дубинку видел. Отбились бы». «Дурак ты, Сашка», — вздохнул Олег, наблюдая за дорогой. «Извини, конечно, мы товары на 30 тысяч закупили, а продать его можно за 50 минимум. За такие деньги нас на лоскуты порвать могут и стволы найти, чтобы где-нибудь в темном углу перещелкать. Ты и мама сказать не успеешь, не говоря о том, чтобы из кармана нож вынуть». «Да ладно», — отмахнулся Саня. «Далеко не факт, что у них волыны есть. А без них мы с любыми разберемся». Олег досадливо скривился. Минут 5 мы ехали молча. Я закрыл глаза. Кончики пальцев похолодели от предчувствия катастрофы. А сердце продолжало отстукивать тревожную барабанную дробь. «Смотри, гаишники. И один из них палкой машет». Озадаченно пробормотал десантник. И действительно, впереди на повороте стоял милицейский УАЗик, прикрытый деревьями. А на обочине стоял милиционер в голубой рубашке, указывающий нам жезлом остановиться. Силуэт второго смутно виднелся в машине. Машину Ашота никто не останавливал, и она помчалась дальше. Подобная ситуация у нас была обговорена. Если ГАИ тормозит одну машину, вторая должна проехать немного дальше и подождать первую. И место как раз глухое. — продолжил Олег, притормаживая. — Именно здесь редко ездят. Я тоже сюда свернул, чтобы путь сократить. Интересно, чего они тут вечером сидят? Нарушителей ловят, чтобы на бутылку заработать? Но почему в таком месте? — Добрый вечер, — отдал честь милиционер, подходя к Рафику. — Сержант Кабаков, товарищ водитель, приготовьте права, паспорт и выйдите из машины. — А что, мы нарушили что-то? — буркнул десантник. — Пройдемте со мной к машине, там вам все объяснят, — предложил милиционер. «Хорошо». Олег со вздохом вылез из автомобиля, проверив пальцами наличие паспорта с правами и доверенность в правом кармане. Дверь за ним хлопнула так, что Рафик тряхнула. Милиционер показался мне знакомым. Принимая документы, он ухмыльнулся, сверкнув железным зубом. «У него жетона нет», — похолодел я. «С прошлого года все гаишники обязаны их носить на груди. Красные, в виде щита с индивидуальным номером. Это не милиция!» И тут меня словно молнией пронзило. Я вспомнил, где видел эту физиономию. В СИЗО №1 ГУВД Москвы, именуемом в народе «Матросская тишина». Тогда прежний Михаил Елизаров по пьяни забрал у знакомого парня бумажник с деньгами. Родня пострадавшего заставила того написать заявление в милицию, и Мишку посадили в СИЗО, предъявляя 145-ю статью УК РСФСР «Грабеж». И когда Елизарова вели после очередного допроса в камеру, он пересекся с этим уркой. Арестант замешкался, конвойный грубо толкнул в спину, и бандит ухмыльнулся, продемонстрировав железный клык. Вот этот момент и врезался в память, хотя видел арестанта всего несколько секунд. С тех пор я с ним не пересекался, а сейчас на трассе встретились. Все это пронеслось в голове за долю секунды. Сзади знакомо мигнули огни подъезжающей машины. Она замедлила ход, притормаживая сзади. Я рывком открыл дверь и выскочил из машины, нащупывая за поясом пугач. Олег и мнимый сержант повернулись в мою сторону. «Это не менты!» — отчаянно крикнул десантнику. «Жетон!» Олег среагировал моментально. Ряженый злобно оскалился, отшатываясь, лапая кобуру, но больше ничего не успел. Мелькнул крепкий кулак, раздался глухой стук, и Кабаков, закатив глаза, навзничь рухнул в придорожную пыль. Олег по-кошачьи прыгнул за ним, хватаясь за черную рукоять ПМ, видневшуюся из расстегнутой кобуры. Саня выпрыгнул за мной, щелкнула выкидушка, выпуская стальное жало. А я уже разворачивался к подъехавшей пятерке. Захлопали дверцы машины, выпуская несколько рванувшихся к нам темных фигур. «Бах! Бах! Бах!» — прогремел пугач в моей руке. Черные фигуры притормозили. Одна из них в движении вскинула руку. В лунном свете тускло блеснула вороненая сталь ТТ. Дуло пистолета хищно нацелилось в грудь. «Вот и все», — отстраненно подумал я. Тело словно парализовало. Я застыл, подчиняясь неизбежному. И в последний момент крепкая рука ухватила меня за шиворот и отшвырнула в сторону. ТТ с грохотом выплюнул пулю, сверкнув желтой вспышкой. Побледневший Саня медленно осел на асфальт, схватившись за грудь. «Бах! Бах!» ПМ в руках у десантника дважды дернулся, и нападающий осел на землю, роняя ТТ. Я, пригнувшись, прыгнул вперед, подхватывая ствол. Над головой прогремел выстрел. Пуля прошла в сантиметре от головы, взъерошив волосы потоком воздуха. «Получите, суки!» Упав на бок, я направил ТТ на высунувшуюся из-под пятерки фигуру. Пистолет в руке дернулся, выплюнув желтое пламя. Бандит вскрикнул и завалился за машину. Сзади прогремел выстрел. Олег молнией метнулся под ближайшее дерево. Напарник Ряженого стрелял прямо из машины, высунувшись из окна. В сознание ворвался шум приближающейся машины. Знакомая белая Нива, набрав скорость, резко повернула, столкнув бампером милицейский УАЗик с обочины. Машина накренилась, опрокинулась на бок, замерла, качаясь, а потом, перекувыркнувшись, полетела с небольшого склона, опрокидываясь на крышу. Из остановившейся Нивы выпрыгнул Гурам со Стечкиным, а Шот остался в машине. Борец, упав на колено, дал короткую очередь по фигурам, скрывшимся за деревьями. «Нахер этот цирк, пацаны?» — заорал кто-то из бандитов. «Я на такое не подписывался! Уходим, братва!» Три оставшиеся фигуры, прячась за деревьями, короткими перебежками рванули вглубь леса. Убедившись, что бандиты скрылись, я кинулся к Саше. Парень лежал на спине, зажимая ладонью растекающуюся под пальцами кровавую кляксу. Осунувшееся лицо товарища покрылось смертельной бледностью. «Только не умирай, Саша!» — дрогнувшим голосом попросил я. «Держись! Мы тебя обязательно вытянем!» «Жалко!» — прохрипел товарищ. «Только жить нормально начал. Ты позаботься о моих, если что». «Позабочусь», — выдохнул я. «Но ты не умрешь. Мы сделаем все, чтобы тебя вытянуть. Слышишь?» Поворачиваясь к подошедшим товарищам. «Быстро достаем аптечку, накладываем тампон, аккуратно переносим его в Рафик, перевязываем уже на ходу. И не стойте столбами. Дорога каждая секунда. Валить отсюда надо как можно быстрее». Конец первой книги. Алексей Шумилов. Деньги пахнут кровью. Читал Юрий Белик.